Ничего хорошего не получается из того, что творится во имя свое. Люди задыхаются в созданных ими самими условиях. Решение в том, чтобы во всем отойти от себя, чтобы себя исключить. Думая об общем благе и для себя, получает думающий свою часть по праву. Но думающий о себе, себя своей части лишает, ибо теряющий душу свою, обретает ее. Но живущий лишь ею и ее интересами, теряет ее. Имеется в виду личность в аспекте ее самости. Личность связана крепко с эмоциями астрала. Эти последние следует исключить совершенно из обращения при общении с людьми, исключить их из писем, из мыслей, из слов, словом отовсюду. Ими отягощаются и окружающие, и близкие, и само пространство. Оно заражается и отемняется уявлениями самости во всех ее видах и формах. Самость – это я, это мне, это мое, но не твое и не ваше, и это не наше. Это нам не нужно. Нам это мешает подойти ближе к вам, становясь труднопроходимой преградой между вами и нами. Следует хранить свои печали и заботы про себя. Это сразу придает силы, ибо отягощение окружающих и пространство отягощает прежде всего самого отягощающего. Думают себя облегчить, отягощая других, но падают оба в яму, и отягощающий, и отягощаемый. Обуздание своих чувств приносит сознание сдержанной силы, приносит ее и недумание о себе. Малое «я» и свое настолько незначительны в общей схеме вещей, что, право, не стоит уделять ему времени. Желудок требует пищи, а тело – одежды, но удовлетворяя эти законные требования, совершенно не обязательно носиться с собой и своими переживаниями эмоционально-лично-астрального порядка. Полезно при этом подумать о том, что есть целая область явлений, а главное – испытаний, которые следует переносить наедине. Даже холод и голод и боли испытывает сам человек, но не другой. Централизация ощущений имеет в виду очень глубокий смысл. По пути надо идти самому, неся крест свой на своих собственных плечах, не стараясь переложить его на другие. Сдержанность и замкнутость личных эмоций и переживаний силу дают и дух закаляют в борьбе.